Конечно, неплохие деньги перепадали от парней из Якуза, но рассчитывать только на них было нельзя. У Виктора было открыто два банковских счета и имелось два страховых полиса, не считая солидной суммы в наличных. Однажды ночью, после очередного приема кокаина, Виктор признался ей в своих чувствах и утверждал, что другие женщины ничего для него не значат. Нора поверила ему. Ей казалось, что он говорит от чистого сердца. Как бы в подтверждение своих слов, он подписал один из страховых полисов в ее пользу. Стоимость страховки исчислялась в 90 тысяч долларов. При нынешних обстоятельствах Нора была не прочь получить их по этому полису, но для этого ей пришлось бы объяснить страховой компании причину исчезновения Виктора, что чрезвычайно бы не понравилось ребятам из Якуза, просто чрезвычайно. Таким образом, Нора не имела возможности подобраться ни к страховке, ни к банковскому счету Виктора. Итак, с одной стороны, деньги были рядом под боком, а с другой — так далеко, словно их зарыли глубоко в землю где-нибудь в Китае. Чтобы как-то прокормить себя, Норе пришлось позвонить кое-кому и намекнуть, что она не прочь снова заняться древнейшей профессией. Слава Создателю, ей не надо было иметь дело с сутенерами и прочей швалью, которые имели обыкновение поколачивать своих подопечных. Нет, люди, с которыми она встречалась, принадлежали к высшим слоям общества и денег на свои прихоти не жалели. Нору не интересовали те, которые перебивались случайными заработками или стояли в очереди за бесплатной тарелкой супа. Она связалась со службой, занимавшейся организацией досуга богатых клиентов, которым они подыскивали женщин для совместного времяпровождения, и те предложили ей 3500 чистыми в неделю. Она также напомнила о себе одной богатой немке Лорер Кеннен, бравшей к себе на службу девушек только после того, как им составлял гороскоп астролог, бравший не менее 2000 долларов. Услугами Норы рад был воспользоваться и бывший директор актерского отдела студии, ныне занимающийся устройством вечеринок для богатых иностранцев, проживавших по тем или иным причинам в Лос-Анджелесе. Нора Барт уже подрабатывала таким образом, и все были рады ее возвращению. У нее были свои установленные правила, которых она строго придерживалась. Более всего она любила посещать вечеринки, где рекой лилось шампанское. Здесь обычно собирались люди с деньгами. А как говорил Виктор, сначала чекс, а потом секс. Сексуальные излишества оплачивались по повышенной таксе. Также высоко оценивались половые отношения с участием животных. Извращение, ну и что? Извращением Нора считала только, когда ей причиняли боль. Пристрастие к кокаину... С этим тоже приходилось мириться. Она была не против того, чтобы побаловаться порошком, но он не вызывал у женщин половых расстройств, в отличие от мужчин. Мужчина-кокаинист чаще всего страдал импотенцией, и его почти невозможно было расшевелить. Она знала девушек, которые отказывались иметь дело с кокаинистами, независимо от того, сколько те готовы были заплатить за любовные утехи. Даже камикадзе употребляли порошок только раз в своей короткой жизни, а уж им-то было терять нечего. Фрэнки Одери по прозвищу Голливуд весьма щедро одаривал наркотиками своих близких и друзей. Но, отправляясь в Нью-Йорк, Нора Барт решила не пользоваться его услугами. Ей не хотелось ни встречаться с ним, ни даже оказаться вблизи его дома на Манхэттене.